Жорж Сименон. Мегре и его мертвец. Часть шестая. «Жду ваших распоряжений, господин комиссар. Все сделано. Оба фургона полны. Отправляйте и пришлите сюда двух моих инспекторов». «Мне холодно», — заныл хозяин гостиницы. «А мне жарко», — отрезал Мегре, не снявший пальто только потому, что не решался положить его куда-нибудь в такой грязной дыре. «Ты больше нигде не встречал человека, приходившего к ним? Его портрета в газетах тоже не видел?» «Не этот». Комиссар предъявил фотографию маленького Альбера, которую всюду таскал с собой. «Ничего похожего. Тот был красивый, элегантный мужчина с черными усиками». «Возраст?» «Лет 35». На пальце золотой перстень с печаткой. «Француз? Чех?» «Наверняка не француз. Он говорил с ним на их языке». «Ты подслушивал?» «Случалось. Предпочитаю, понимаете ли, знать, что происходит у меня в доме». «Тем более, что быстро во всем разобрался». «В чем я разобрался?» «Ты что, за идиота меня принимаешь? Чем могут заниматься типы, которые отсиживаются в таком клоповнике и не ищут работы? На что живут? Отвечай!» «Это меня не касается!» «Сколько раз они отлучались все вместе?» Хозяин покраснел, заколебался, но взгляд Мегре быстро расположил его к откровенности. «Раза 4-5». «Подолгу? На ночь?» «Как вы узнали, что они отлучались на ночь?» «Да. Обычно на ночь. Правда, один раз пропадали двое суток, и я уже подумал, что они вообще не вернутся». «Подумал, что их взяли? Так ведь?» «Пожалуй». «Сколько они давали тебе по возвращении?» «Сколько положено за номер?» «С одного человека? Зарегистрирован-то был всего один». «Чуть больше, чем с одного». «Сколько? Не забывай, приятель. Я могу упечь тебя за соучастие». «Однажды они заплатили мне 500 франков, другой раз — 2000. «А потом принимались гулять?» «Да, кучами закупали провизию». «Кто дежурил?» Теперь содержатель смутился настолько явственно, что машинально посмотрел на дверь. «У твоей лавочки два выхода?» «Если пойти дворами и перемахнуть через две стены, попадешь на улицу Вье-дю-Трампль». «Так кто дежурил?» «На улице?» «Да, на улице. И, похоже, еще один всегда торчал у окна. Когда Мадыш снимал номер, он наверняка потребовал такой, чтобы комнаты выходили на улицу, так?» «Верно. И один из них все время отирался на улице. Они сменяли друг друга». «Еще подробность. Кто из них грозился прикончить тебя, если ты будешь болтать?» «Карл». «Когда?» «Сразу же после их первой ночной отлучки». «Почему ты решил, что угроза серьезна и что эти люди способны на убийство?» «Я зашел в комнату. Я часто обхожу номера, делая вид, что проверяю, исправно ли электричество, сменили ли простыни или нет». «Их часто меняют?» «Каждый месяц. Я застал женщину, когда она стирала в тазу рубашку, и сразу увидел, что та в крови». «Чью рубашку?» «Кого-то из мужчин». На лестничной площадке два инспектора ожидали приказов Мегре. «Один из вас позвонит Мегре. Сейчас он, наверное, уже спит, если только не заканчивает работу. Не окажется его на набережной, звоните домой. Пусть летит сюда со своими причиндалами». Не обращая больше внимания на хозяина, Мегре расхаживал по обеим комнатам, то открывая шкаф, то выдвигая ящик комода, то вороша ногой кучу грязного белья. Обои на стенах выцвели и местами отклеились. Черные кровати были нищенски убоги, одеяло удручающего серого казарменного цвета. Всюду царил беспорядок. Удирая в попыхах, постояльцы захватили с собой самое ценное, но из боязни привлечь к себе внимание не решились взять ничего громоздкого. «Они смотались сразу же после выстрела?» — уточнил Мегре. «Да, сразу же». «Ушли через подъезд?» «Нет, дворами». «Кто был в тот момент на улице?» «Виктор, естественно. Еще Сергей Мадыш». «Кого вызывали к телефону?» «Откуда вы знаете, что им звонили?» «Отвечай!» «Звонили около половины пятого, это точно. Голос я не узнал, но говорил человек, понимающий по-ихнему. Сказал только, что ему нужно Карла. Я позвал. До сих пор вижу, как он взбешенный стоит у меня в конторе и отчаянно жестикулирует. В трубку он орал. Потом поднялся к себе, стал опять ругаться и шуметь. Потом сразу вслед за этим вниз спустился Мадыш». «Выходит, это Мадыш пристрелил своего дружка?» «Очень похоже». «Они не пытались увезти с собой женщину?» «Я говорил с ними о ней, когда они шли по коридору. Я догадывался, что все это пахнет для меня неприятностями, и радовался, что они исчезнут. Но я не знал, что ей вот-вот рожать. Поднялся в номер, сказал, чтобы она уходила вместе с остальными. Она лежала и спокойно поглядывала на меня. Понимаете, она знает по-французски лучше, чем кажется. Она не дала себе труда ответить. И тут у нее начались схватки. И я сообразил, в чем дело». «Дождешься Мэре, малыш», — приказал Мегре оставшемуся с ним инспектору. «В номер не впускать никого, особенно эту обезьяну. Оружие с собой?» Инспектор похлопал себя по оттопыренному карману пиджака. «Пусть Мэре для начала займется отпечатками. Потом унесет все, что может дать информацию. Бумаг нам здесь, разумеется, никаких не оставили. Я проверил. Старые носки, кальсоны, губная гармоника, ящичек с иголками и нитками, одежда, несколько карточных колод, резные деревянные фигурки». Комиссар сошел вниз по лестнице, пропустив вперед содержателя гостиницы. Помещение, именовавшееся конторой, представляло собой плохо освещенную комнатушку без всякой вентиляции, где стояли раскладушка и стол со спиртовкой и остатками еды. «Полагаю, ты не записал даты отлучек этой публики?» Хозяин поспешил дать отрицательный ответ. «Так я и думал». «Не беда. До утра у тебя хватит времени вспомнить. Слышишь? Утром я приеду сюда или пошлю за тобой, и тебя доставят ко мне в кабинет. Вот тогда мне потребуются даты. Слышишь? Точные даты. В противном случае ты сядешь». «А если они вернутся, вы разрешите мне воспользоваться своим револьвером?» — запинаясь, выдавил хозяин. «А, сообразил, что знаешь слишком много, и что им может прийти в голову убрать тебя так же, как Виктора?» «Мне страшно». «Поставим агента на улице». «А если они проберутся дворами?» «Я подумал и об этом. Поставлю другого на улице Вьей-Дю-Трампль». Улицы были безлюдны, и после сумятицы последних часов тишина воспринималась особенно остро. Никаких следов облавы. Свет в окнах погас. Спали все, кроме тех, кого увезли в предварилку. Марии, рожавшей сейчас в больнице, и Люка, караулившего у двери ее палаты. Комиссар, как и обещал, выставил двух человек у Золотого Льва, тщательно их проинструктировал и довольно долго прождал такси на улице Ривали. Ночь была ясная и прохладная. Сев в машину, Мегре заколебался. Правда, эту ночь он совсем не спал, но разве ему не удалось отдохнуть целых трое суток во время своего пресловутого бронхита? И разве спит Мегре, хотя сейчас уже 4? «Какое-нибудь заведение еще открыто?» — спросил Мегре шофера. Ему внезапно захотелось есть и пить. Он представил себе кружку пива с серебристой пеной, и у него потекли слюнки. «Кроме ночных кабаков могу предложить только Купол, да маленькие бары у центрального рынка». Комиссар это знал. И зачем он только задал свой вопрос? «В Купол». Большой зал был заперт, но бар еще работал. Там клевало носом несколько завсегдатаев. Комиссар взял два великолепных сэндвича с ветчиной, опорожнив почти одну за другой три кружки пива. Такси он не отпустил. Было 4 утра. «Набережная Орфевр», — бросил он шоферу, но по дороге передумал. «Поезжай-ка лучше на набережную Орлож». Все его подопечные уже были там, в доме предварительного заключения. И запах в нем напоминал ароматы улицы сицилийского короля. Мужчин и женщин разместили порознь, вперемешку с клошарами, пьяницами и проститутками. Одни спали в повалку на полу, другие, кто попривычней, разулись и растирали натруженные ноги. Женщины через решетку перешучивались с надзирателями, и порой одна из них вызывающе задирала юбку до пупа. Полицейские играли в карты вокруг печки, на которой варился кофе. Инспекторы ждали распоряжений Мегре. Тщательная проверка документов задержанных, после которой последних отправят наверх, где разденут донога для медицинского осмотра и антрометрических обмеров, теоретически должна была начаться в 8 утра. «Принимайтесь за дело, ребята! Возню с бумагами предоставьте дежурному комиссару. Я хочу, чтобы вы одного за другим допросили всех задержанных на улице Сицилийского короля. Особенно тех, кто живет в гостинице «Золотой лев», если такие имеются. Одна женщина и двое мужчин. Прекрасно. Вытяните из них все, что им известно о чехах и Марии». Комиссар кратко описал членов банды, и инспекторы уселись каждый за отдельный стол. Начался допрос, которому предстояло занять весь остаток ночи. А Мегре, на ощупь отыскивая выключатели, проследовал темными коридорами через весь дворец правосудия к себе в кабинет. Встретил его Жозеф, ночной служитель, и комиссар обрадовался, вновь увидев его доброе лицо. В инспекторской, где горел свет, зазвонил телефон. Мегре вошел. Боден, стоявший у аппарата, сказал: «Передаю трубку. Он как раз вернулся». Звонил Люка, сообщивший, что Мария только что родила мальчика весом 9 фунтов. Когда сестра выносила младенца из палаты, чтобы обмыть, чешка попыталась соскочить с постели. Глава 7. Выбравшись из такси на Северской улице, напротив больницы Лаенека, Мегре увидел лимузин с дипломатическим номером. У подъезда ждал высокий тощий человек, одетый до уныния изысканно и с такими безупречно отрепетированными жестами, с таким непогрешимым выражением лица, что хотелось не столько слушать медленно цедимые им слова, сколько любоваться им как картиной. К тому же это был не секретарь чехословацкого посольства, пусть даже последний по рангу, а всего-навсего простой сотрудник канцелярии. «Его превосходительство поручил мне», — начал он. Мегре, для которого последние часы оказались едва ли не самыми напряженными в жизни, ограничился тем, что пробурчал, увлекая за собой встречавшего: «Пошли». Правда, поднимаясь по больничной лестнице, он обернулся и задал спутнику вопрос, от которого тот чуть не подскочил: «Вы хоть по-чешски-то говорите?» В коридоре, облокотясь на подоконник и глядя в сад, стоял Люка. Утро было дождливое и пасмурное. Инспектора просили не курить, и теперь он со вздохом указал Мегре на его трубку. «Вас заставят погасить ее, шеф!» Им пришлось подождать, пока к ним выйдет сестра. Она оказалась женщиной в годах, совершенно нечувствительной к известности Мегре. Видимо, не любила полицию. «Ее нельзя утомлять. Когда я подам знак, что пора уходить, прошу не задерживаться». Мегре пожал плечами и первым вошел в маленькую белую палату, где Мария, казалось, дремала, а ее малыш посапывал в колыбели рядом с койкой. Однако, несмотря на полуприкрытые веки, женщина настороженно следила за каждым движением обоих мужчин. Она осунулась, но была так же красива, как ночью на улице Сицилийского короля. Волосы ее заплели в толстые косы, уложив их вокруг головы. «Спросите, как ее зовут», — обратился Мегре к чеху, кладя шляпу на стул. И выждал, хотя не питал особых надежд на успех. Женщина действительно ограничилась ненавидящим взглядом, который бросила на человека, заговорившего с ней на родном языке. «Она не отвечает», — развел руками переводчик. «Насколько могу судить, это не чешка, а словачка. Я обратился к ней на обоих языках, и когда заговорил по-словацки, она вздрогнула». «Втолкуйте ей, что я настоятельно советую отвечать на мои вопросы. Иначе, невзирая на ее состояние, она будет сегодня же доставлена в больницу при тюрьме Санте». Чех напыжился с видом джентльмена, оскорбленного в лучших чувствах. Сестра, ходившая по палате, уронила словно в пространство. «Хотела бы я посмотреть, как это получится». И тут же адресовалась к Мегре. «Разве вы не прочли внизу под лестницей, что у нас запрещено курить?» Комиссар с неожиданным смирением вынул трубку изо рта и дал ей погаснуть. Мария произнесла, наконец, несколько слов. «Переведите, пожалуйста. Она говорит, что ей все равно, и что она всех нас ненавидит. Я не ошибся. Она словацкая крестьянка, вероятно, с юга». Переводчик сообщил это с видимым облегчением. Достоинство его, чистокровного чеха-парижанина, больше не стояло на карте. Речь шла лишь о словацкой крестьянке. Мегре вытащил свой черный блокнот. «Спросите, где она была в ночь с 12 на 13 октября прошлого года». На этот раз удар попал в цель. Глаза Марии помрачнели и впились в комиссара. Но с губ все-таки не сорвалось ни звука. Тот же вопрос применительно к ночи с 8 на 9 декабря. Мария заволновалась. Грудь ее начала вздыматься. Она невольно потянулась к колыбели, чтобы схватить ребенка и защищать его. Это был зверь, великолепная самка. Одна лишь сестра милосердия не понимала, что перед ней существо иной породы, и продолжала видеть в ней обыкновенную женщину, да еще и роженицу. «Скоро вы закончите задавать ей глупые вопросы?» «В таком случае я задам другой, который, возможно, заставит вас изменить свое мнение, мадам или мадмуазель». «Мадмуазель, с вашего позволения». «Так я и предполагал». «Переводите, пожалуйста, сударь». «В ночь с 8 на 9 декабря в окрестностях Сен-Жиль-де-Вадрес зверски зарубили топором целую семью. В ночь с 12 на 13 октября двое стариков-крестьян, муж и жена, были убиты тем же способом на своей ферме в Сент-Абене, тоже в Пикардии. В ночь с 21 на 22 ноября, опять-таки топором, умершвлены два старика и несчастный дурачок, их батрак. Вы что же считаете, что она...» «Минутку, мадмуазель, дайте перевести». Чех переводил с таким отвращением, словно перечисление этих зверств пачкало ему руки. При первых же его словах Мария приподнялась на койке, вывалив одну грудь, которую не подумала прикрыть. До 8 декабря об убийцах ничего не знали, потому что они не оставляли никого в живых. Ясно, мадмуазель? «Мне ясно, что врач разрешил вам свидание всего на несколько минут». «Зря беспокоитесь. Она крепкая. Взгляните-ка на нее». Заслоняя малыша, словно волчица или львица-детеныша, Мария была так же прекрасна, как и в ту пору, когда предводительствовала своими мужчинами. «Прошу переводить дословно. 8 декабря убийцы не досмотрели. Девятилетняя девочка босиком в одной рубашке успела выскользнуть из кроватки, прежде чем ее заметили, и спряталась в закоулке, где искать ее никому не пришло в голову. Она все видела и все слышала. Она видела, как молодая красивая брюнетка подносила зажженную свечу к ступням ее матери, как один из мужчин раскроил череп ее деду, а другой в это время поил сообщников. Фермерша кричала, молила, корчилась от боли, а эта тварь, — Мегре указал на койку, — с улыбкой прижигала груди несчастной горящей сигаретой. «Довольно», — запротестовала сестра. «Переведите», — распорядился Мегре, наблюдая за Марией, не сводившего с него глаз, но казалась ушедшей в себя. «Спросите, имеет ли она что-нибудь сказать?» Еще одна презрительная улыбка вместо ответа. «Девочка-сирота, уцелевшая в этой бойне, сейчас находится на воспитании в чужой семье в Амьене. Сегодня утром ей показали фотографию этой женщины, переданную по бильд-аппарату. Бедняжка со всей определенностью опознала ее. Девочку ни о чем не предупредили. Ей просто дали взглянуть на карточку, и ребенок так разволновался, что у нее начался нервный криз. Переведите, господин Чех». «Она словачка», — отозвался сотрудник посольства. Тут младенец заплакал. Сестра, посмотрев на часы, вынула его из колыбели и принялась менять пеленки под неотступным взглядом матери. «Позволю себе напомнить, господин комиссар, что время истекло». «А для людей, о которых я говорю, оно тоже истекло?» «Матери нужно покормить младенца». «Пусть кормит при нас». Никогда еще Мегре не допрашивал убийцу, к чьей белой груди жадно приник новорожденный. «Что, по-прежнему не отвечает?» «Думаю, она ничего не скажет, даже когда вы заговорите о вдове Реваль, убитой, как и остальные, у себя на ферме 9 января. Вместе с ней погибла ее 40-летняя дочь. Уверен, Мария побывала и там. Как всегда, на трупе обнаружены следы ожогов. Переводите». Комиссар ощущал вокруг себя атмосферу глубокой неприязни, глухой враждебности. Но он уже ни на что не обращал внимания. Он был на пределе. Стоит ему присесть на 5 минут, и он заснет. «Теперь перечислите ее сообщников и любовников. Виктор Польенский, этакий деревенский дурачок с мускулами гориллы. Сергей Мадаш, у которого толстая шея и жирная кожа. Карл и мальчишка, которого они зовут Петром». Мария ловила слетавшие с губ Мегре имена и при каждом вздрагивала. «Мальчишка тоже был ее любовником? Переводите это?» «Сделайте одолжение. В краску вам ее все равно не вогнать». Даже припертая к стене, она все-таки улыбнулась при упоминании о юноше. «Спросите, не брат ли он ей?» Странное дело. Порой глаза Марии начинали светиться теплотой и нежностью. И случалось это не только тогда, когда она подносила младенца к груди. «А теперь, господин Чех, меня зовут Франтишек Легел. Мне это безразлично. Прошу вас точно, слово в слово, перевести то, что я скажу. От этого, возможно, зависит жизнь вашей соотечественницы. Начните именно с этого. Жизнь ее зависит от того, как она себя поведет». «Экая мерзость!» — негромко возмутилась сестра. Зато Мария и ухом не повела. Побледнела чуть-чуть сильнее, но все-таки сумела улыбнуться. «Есть еще один субъект, которого мы не знаем и который был у них за главаря. Переводить?» «Да, пожалуйста». На этот раз Мария ответила иронической ухмылкой. «Она, конечно, не заговорит. Я знал это с самого начала. Такую не запугаешь. Есть, тем не менее, одна деталь, которую мне нужно выяснить во что бы то ни стало. Ставка — человеческие жизни». «Переводить? А для чего же я вас пригласил?» «Простите, перевожу. Между 12 октября и 21 ноября примерно 1,5 месяца. Между 21 ноября и 8 декабря чуть больше 2 недель. А 21 ноября до 19 января 5 недель. Не понимаете? Да, это же срок, за который банда проживала добычу. Сейчас конец февраля. Обещать я ничего не могу. Когда дойдет до суда, судьбу ее будут решать другие. Переводите». «Будьте добры повторить даты». Переводчик еще раз, как заученный урок, отбарабанил свою тираду и смолк. «Добавьте, что если, ответив на мои последние вопросы, она поможет избежать нового кровопролития, это ей зачтется». Мария не шелохнулась, только скорчила презрительную гримасу. «Я не спрашиваю, где сейчас ее дружки. Не спрашиваю даже, как зовут главаря. Я хочу знать одно. Много ли у них осталось денег и готовят ли они новое дело в ближайшее время?» На этот вопрос Мария лишь сверкнула глазами. «Ладно, пусть молчит. Думаю, я все понял. Остается узнать, действительно ли жертву убивал Виктор Польенский». Мария выслушала перевод с большим вниманием, опять не сказала ни слова. И необходимость общаться с ней через сотрудника посольской канцелярии все сильнее бесила Мегре. Орудовать топором умел не каждый из них. И если эта обязанность была возложена не на Виктора, не понимаю, зачем банда таскала с собой полудурка. В конечном-то счете Марию сцапали из-за него. По его же вине возьмут и остальных. Снова перевод. Теперь женщина торжествовала. Полицейские ничего не знают. Знает только она. Пусть она сейчас лежит без сил, и к ее груди припал новорожденный. Она ничего не сказала и не скажет. Непроизвольный взгляд, брошенный ею на окно, выдал ее сокровенную мысль. В ту минуту, когда ее бросили одну на улице сицилийского короля, и, похоже, она сама настояла на этом, ей что-то пообещали. Она знала своих мужчин, верила в них. Пока они на свободе, ей ничего не страшно. Они появятся, вытащат ее и отсюда, и даже из тюремной больницы Санте. Она была великолепна. Ноздри ее раздувались, губы искривила непередаваемая гримаса. Она и ее мужчины — люди другой породы. Не такие, как те, кто ее сейчас окружает. Они раз и навсегда избрали себе уделом жизнь за гранью общества. Они крупные хищники, и блеяние баранов не находит в них сочувственного отклика. На каком дне, в какой пропасти нищеты сложился их союз? Их всех мучил голод, мучил до такой степени, что, совершив злодейство, они делали одно — ели, ели целыми днями, ели, пили, спали, занимались любовью и опять ели, не замечая ни убожества своего пристанища на улице Сицилийского короля, ни того, что их одежда превратилась почти в лохмотья. Они убивали не ради денег. Деньги для них были лишь средством, позволявшим досыта есть и мирно спать в своем углу, в своей берлоге, не думая об остальном человечестве. Мария не была даже кокетлива. Платья, найденные в номере, та же дешевка, какую она носила у себя в деревне. Она не пудрилась, не красила губы, не обзавелась бельем. В другом веке и в других широтах они с таким же успехом могли бы жить нагишом в тропических джунглях. Скажите ей, что я вернусь. А пока предлагаю ей подумать. У нее же теперь ребенок. Произнося последние слова, комиссар невольно понизил голос. Потом обратился к сестре. «Мы расстаемся с вами. Я немедленно пришлю сюда еще одного инспектора и позвоню доктору Букару. Он ведь ее лечащий врач, не так ли?» «Он заведующий отделением. Если она транспортабельна, ее сегодня вечером или завтра утром перевезут в Санте». Несмотря на все рассказанное комиссаром, сестра по-прежнему недобро поглядывала на него. «До свидания, мадемуазель. Идемте, сударь». В коридоре Мегре перемолвился с Люка. Инспектор был совершенно не в курсе происходящего. В стороне ждала другая сестра, та, что провела комиссара с первого этажа наверх. У одной из палат стояла с полдюжины ваз со свежими цветами. «Для кого они?» — полюбопытствовал Мегре. «Теперь уже не для кого», — отозвалась сестра, молодая пухленькая блондинка. «Дама, занимавшая эту палату, только что выписалась, а цветы оставила. У нее много друзей». Комиссар что-то тихо сказал девушке. Она с явным удивлением кивнула. Но еще больше удивился бы чех, узнай он, что сделал Мегре. А тот, просто хотя и чуточку смущенно, распорядился. «Отнесите немного цветов в 217-ю». В палате было пусто и неуютно. А там все-таки лежала женщина с новорожденным. Было половина двенадцатого. В длинном, скудно освещенном коридоре, по сторонам которого располагались кабинеты следователей, На скамейках в ожидании вызова томились между жандармами мужчины в наручниках и без галстуков. Сидели там и женщины, и свидетели, всячески выражавшие свое нетерпение. Следователь Камильё, еще более чопорный и озабоченный, чем обычно, велел своему письмоводителю принести дополнительные стулья из соседнего кабинета. Начальник уголовной полиции, явившийся сюда по просьбе Мегре, расположился в кресле, а на табурете, который обычно занимает допрашиваемый, поместился комиссар Коломбани из Сюрте, общенациональная уголовная полиция Франции. Поскольку уголовная полиция занимается в принципе только Парижем и прилегающим районом, именно Коломбани вместо с провинциальными опербригадами вот уже 5 месяцев расследует дело пикардийских убийц, как журналисты окрестили банду после ее первого преступления. Ранним утром он встретился с Мегре и передал ему свои материалы. Тем же ранним утром, около 9, один из инспекторов, оставленных на улице Сицилийского короля, постучался в кабинет комиссара и доложил: «Он здесь». Речь шла о содержателе Золотого Льва. Утро оказалось для него мудренее вечера. Небритый, помятый, он окликнул инспектора, расхаживающего перед домом. «Мне надо на набережную». «Идите». «Боюсь». «Я вас провожу». «Но разве Виктора не завалили прямо на улице, в толпе?» «Возьмем лучше такси. Плачу я». Когда он вошел в кабинет, Мегре листал его дело. У хозяина было на счету 3 судимости. «Да, ты вспомнил?» «Да. Я подумал, будь что будет, коль скоро вы обещаете меня защитить». От него разило трусостью и хворью. А ведь этого субъекта дважды судили за развратные действия. На первую их отлучку я не обратил особого внимания, а вот вторая меня насторожила. «Вторая? То есть 21 ноября? А откуда вы знаете?» «Оттуда, что я тоже умею думать и читаю газеты. Я заподозрил, что это они, но никак этого не показал». «А они догадались, что ты их расколол?» «Не знаю, но сунули мне 1000 франков». «Вчера ты сказал 500». «Я ошибся, а пригрозил мне Карл в следующий раз, когда они вернулись». «Уезжали они на машине?» «Не знаю. Из дома, во всяком случае, они уходили пешком». «А другой, тот, кого ты знаешь, появлялся за несколько дней до отъезда?» «Сейчас вспоминаю, что да». «Он тоже спал с Марией?» «Нет». «Теперь будь любезен кое в чем мне признаться. 2 твои первые судимости помнишь?» «Ну, я же был молодой». «Тем это омерзительней». «Так вот, насколько я тебя себе представляю, ты не мог не положить глаз на Марию». «Я пальцем ее не тронул». «Еще бы, ты их боялся». «Ее тоже». «Ладно, на этот раз ты хоть не врешь. Только ты не ограничился тем, что время от времени заглядывал к ним в номер. Но, признавайся». «Верно, я провертел дырку в стене и старался, чтобы соседнюю комнату занимали как можно реже». «Кто спал с Марией?» «Все». «И мальчишка?» «Он в особенности». «Вчера ты сказал, что он, возможно, ее брат». «Но он же на нее похож. Он был влюблен в нее сильнее всего. Часто плакал, я сам видел. Оставаясь с ней, умолял ее». «О чем?» «Не знаю. Они говорили не по-французски. Когда с ней ночевал другой, парень, случалось, уходил и напивался в одиночку в маленьком бистро на улице Розье». «Мужчины ссорились?» «Да, не жаловали друг друга». «Ты вправду не знаешь, кому принадлежала испачканная кровью рубашка, которую на твоих глазах стирали в тазу?» «Не уверен. Я видел ее на Викторе, но им случалось меняться тряпками». «Кто из тех, что жили у тебя, был, по-твоему, за главного?» «Главного у них не было. Если возникала драка, Мария прикрикивала на них, и они унимались». Содержатель меблирашки вернулся к себе в трущобу, по-прежнему сопровождаемый инспектором, которому он, исходя потом от страха, робко жался на улице. разило от него еще противнее, чем обычно. Страх всегда дурно пахнет. И теперь следователь Камильё в стоячем воротничке, темном галстуке и безупречном костюме смотрел на Мегре, взгромоздившегося на подоконник спиной ко двору. «Женщина ничего не сказала и не скажет», — говорил комиссар, перемежая слова мелкими затяжками. «А у нас со вчерашнего вечера по Парижу бродят три вырвавшихся на свободу хищника. Сергей Мадаш, Карл и маленький Петр, который, несмотря на нежный возраст, отнюдь не похож на мальчика из церковного хора. Я уже не говорю о том, кто их навещал и, вероятно, заправляет ими». «Надеюсь, вы приняли необходимые меры?» — перебил следователь. Ему не терпелось уличить Мегре в каком-нибудь промахе. Слишком уж много и слишком быстро, словно играючи, разнюхал комиссар. Сделал вид, будто занимается исключительно своим мертвецом, этим маленьким Альбером. И, пожалуйста, вышел на банду, которую полиция тщетно разыскивала целых 5 месяцев. «Не беспокойтесь, вокзалы предупреждены. Это ничего не даст, но так уж положено. Усилено наблюдение на дорогах и границах. Опять-таки, как положено. Отправлены ориентировки и телеграммы. Всем, кому следует, позвонили. 1000 людей подняты на ноги, но это необходимо. Потому и сделано. Взяты под контроль все меблирашки, особенно того же разряда, что Золотой Лев. А этим типам надо где-то ночевать. Только что мне по телефону жаловался на вас один мой приятель, редактор газеты. Вы якобы наотрез отказали репортерам в информации». «Так точно. Я полагаю ненужным будоражить население Парижа сообщением о том, что по улицам города бродят испуганные нами бандиты. Я солидарен с Мегре», — вставил начальник уголовной полиции. «Я никого не критикую, господа. Просто стараюсь составить себе определенное мнение. У вас свои методы, особенно у комиссара Мегре, который предпочитает подчас идти совсем уж особыми путями. Он не всегда спешит ввести меня в курс дела, а ведь в конечном-то счете вся ответственность на мне. По моей просьбе прокурор объединил в одно производство дела маленького Альбера и пикардийской банды. Вот мне и хотелось бы уяснить ситуацию». «Нам уже известно, как выбирались жертвы», — нарочито монотонно начал Мегре. «Поступила информация с севера?» «В ней не было нужды. В обеих комнатах на улице Сицилийского короля Мегре обнаружил многочисленные отпечатки пальцев. На фермах эти господа орудовали в резиновых перчатках и не оставляли свидетелей. Убийцы маленького Альбера тоже были в перчатках. Но постояльцы Золотого Льва дома ходили без перчаток. В картотеке отыскались отпечатки одного из них. Кого именно?» «Карла. Фамилия его Липшиц. Он уроженец Чехии и 5 лет назад въехал во Францию на законных основаниях с паспортом установленного образца. Был включен в группу сельскохозяйственных рабочих, направленных на крупные фермы Артуа и Пикардии. Почему его дактилоскопировали?» 2 года назад он привлекался по обвинению в изнасиловании и убийстве девочки в Сент-Абене, где работал на одной из ферм. Арестованный под давлением общественного мнения, он был через месяц освобожден за отсутствием улик. Потом след его теряется. Он без сомнения перебрался в Париж. Мы проверим крупные заводы в предместьях, и я не удивлюсь, если окажется, что он тоже работал у Ситроэна. Я уже отрядил туда инспектора». «Значит, опознан всего один?» «Это, конечно, немного, но вы сейчас убедитесь, что именно он стоит у истоков дела. Коломбани любезно передал мне свои материалы, и я тщательно их изучил. В одном из его донесений я прочел, что в деревнях, где совершены преступления, не проживает ни одного чеха. Зато там есть несколько поляков. И кое-кто заговорил о банде поляков, относя на их счет смерть фермеров. Когда те, с кем позже снюхался Карл, прибыли во Францию, никакой группы еще не существовало. В то время в районе к югу от Амьена мы находим лишь его одного. А как раз в этом районе и были совершены первые три убийства. Причем всегда на богатых и отдаленных фермах с хозяевами-стариками. А четвертое? Оно произошло чуть дальше, к востоку, в окрестностях Сен-Кантена. Вот увидите, скоро непременно выяснится, что в этих краях у Карла была приятельница или приятель. Он мог ездить туда на велосипеде. 3 года спустя, когда банда сформировалась... И где же она, по-вашему, сформировалась? Не знаю, но следы большинства ее членов просматриваются в районе набережной Жавель. Виктор Польенский, например, еще за несколько недель до первого преступления работал у Ситроэна. Вы упомянули о главаре. Позвольте мне сперва закончить свою мысль. До смерти маленького Альбера, вернее, до обнаружения его трупа на площади Согласия, я не случайно вношу это уточнение, и дальше вы поймете почему. Банда, имея на счету уже 4 преступления, чувствовала себя в полной безопасности. Примет ее членов не знал никто. Естественным очевидцем была маленькая девочка, видевшая женщину, которая пытала ее мать. Мужчина она едва разглядела. К тому же лица у них были обмотаны черными тряпками. Вы разыскали эти тряпки на улице Сицилийского короля? Нет. Итак, банда наслаждалась безнаказанностью. Никому и в голову бы не пришло искать пикардийских убийц в трущобах парижского гетто. Верно, Коломбани? Безусловно. Внезапно маленький Альбер замечает, что ему грозит опасность со стороны преследующих его незнакомцев. Вспомните. По телефону он сказал, что их несколько, и они сменяют друг друга. Так вот, после того, как маленький Альбер обратился ко мне за помощью, его закалывают в его же собственном бистро. Он хотел прийти ко мне, значит, имел что сообщить. И негодяи это знали. Встает вопрос, зачем они дали себе труд привести труп на площадь Согласия? Конец 6-й части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.